Вычислительная теория разума. Пинкер, так же как большинство сторонников вычислительной теории разума, считает, что в основе интеллекта лежит не особая разновидность духа, материи или энергии, а информация. И это подтверждает сходство между мозгом и компьютером, позволяя определить нас как человека-машины или мыслящие машины. Здесь я должен объяснить, что затронул эту тему, потому что она как раз объясняет насущную необходимость использования философии в качестве инструмента для совершенствования человека, а не как развлечение для ума.